еще говорил: «Как царский оруженосец всегда стоит пред царем в готовности, так и душа должна быть всегда готова против демона блуда». Авваанувий спросил Авву Пимена о нечистых помыслах, рождающихся в сердце человеческом, и о суетных пожеланиях. Авва Пимен отвечал ему: «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею?» Исаия 10:15. «Не подавай руки им, и они ничего не сделают». Авва Пимен говорил: «Если бы не пришел Навузардан Архимагир, начальник поваров, храм Господень не был бы сожжен. Если бы чревоугодие не нападало на душу, то ум не падал бы в борьбе с врагом». Рассказывали об Авве Пимене, что он, будучи зван братом к обеду, пошел, хотя против воли своей и со слезами, дабы только не ослушаться брата своего и не опечалить его. Авва Пимен говорил: «Не живи в том месте, где видишь, что некоторые завидуют тебе, иначе не будешь иметь успеха». Некоторые сказывали Авве Пимену об одном монахе, что он не пьет вина. Старец отвечал: «Вино — вещь вовсе не монашеская». Авва Исайя спросил Авву Пимена о нечистых помыслах. Авва Пимен сказал ему: «Если сундук с платьем будет оставлен без попечения, то платье со временем истлеет. Так и помыслы, если не будем исполнять их на самом деле, со временем исчезнут или как бы истлеют». Авва Иосиф спросил Авву Пимена о том же. Старец отвечал: «Если кто положит в кувшин змеи и скорпиона и закроет его, то, конечно, гады со временем издохнут. Так и худые помыслы, происходя от демонов, исчезают от терпения». Пришел один брат к Авве Пимену и сказал ему: «Я засеваю себе поле и после делаю из того вечерю любви». Старец отвечал: «Хорошо ты делаешь». Брат ушел от него с радостью и еще более старался о вечерях любви. Авваануви, услышав об этом, сказал Авве Пимену: «Не боишься ли Бога, что дал ты такой ответ брату?» Старец промолчал. Через два дня Авве Пимен послал за братом и при Авваануви спросил его: «Что ты мне говорил в тот раз? Ум мой занят был тогда другим». Брат отвечал: «Я говорил, что засеваю свое поле и после из того делаю вечерю любви». Авва Пимен сказал ему: «Я думал, что ты говорил о брате своем, Мирянине. Если ты сам так делаешь, то такое дело неприлично монаху». Брат, услышав это, огорчился и сказал: «Кроме сего, я не знаю никакого другого дела, а потому не могу не засевать своего поля». По уходе брата Авваануви поклонился старцу и сказал: «Прости меня». Авва Пимен говорит ему: «Я и прежде знал, что это не монашеское дело, но сказал так согласно с его мыслями и тем возбудил в нем ревность к преуспеянию в любви. Теперь он ушел от нас в огорчении и опять тоже будет делать». Авва Пимен говорил: «Если человек согрешил и будет отрекаться, говоря «не грешен», не обличай его, иначе ты погасишь в нем всю ревность к добру. Если же скажешь ему: не унывай, брат, но остерегайся вперед, через это возбудишь душу его к покаянию». Говорил также: «Опыт полезен, ибо он делает человека искусным». Говорил еще: «Кто учит других, а сам не делает того, чему учит, тот подобен источнику, который всех напояет и омывает, а сам себя не может очистить». Однажды Авва Пимен, идя в Египет, увидел женщину, которая сидела на могиле и горько плакала. Он сказал: «Если бы явились здесь все удовольствия мира, не освободили бы души ее от скорби. Так и монах всегда должен плакать». Авва Пимен сказал: «Иной человек, кажется, молчит, но в сердце своем осуждает других. Такой непрестанно говорит. А другой с утра до вечера говорит и между тем соблюдает молчание, потому что он ничего не говорит без пользы». Один брат пришел к Авве Пимену и говорит ему: «Авва, у меня много помыслов, и я в опасности от них». Старец выводит его на воздух и говорит ему: «Раскрой свою пазуху и не впускай ветра». «Не могу этого сделать», — отвечал брат. «Если сего не можешь сделать», — сказал старец, — «то не можешь остановить и прилива помыслов. Но твое дело — противостоять им». Авва Пимен говорил: «Если трое живут в одном месте, и один из них хорошо безмолвствует, другой болен и благодарит Бога, третий служит им с чистым расположением, то все трое трудятся одинаково». Говорил также: «В Писании сказано: им же образом желает елень на источнике водные, сице желает душа моя к тебе, Боже». Псалом 41. Олени в пустыне едят много змей, и потом, когда яд змеиный начнет жечь их, они быстро бегут к воде, и когда напьются, воспаление от яда проходит. Так и монахов, живущих в пустыне, жжет яд злых демонов, и они с нетерпением ждут субботы и воскресенья, чтобы идти на источники водные, то есть приступить к телу и крови Господней, дабы очиститься от скверн лукавого. Авва Иосиф спросил Авву Пимена, как должно поститься. Авва Пимен отвечал ему: «Надобно, по моему мнению, есть каждый день, но есть немного, недосыта». «Как же ты, Авва, в юности своей постился сам по два дня?» — сказал Авва Иосиф. «Точно, постился и по три дня, и по четыре, и даже по неделе», — отвечал старец. «Но все это испытали отцы, как сильные в добродетели, и нашли, что лучше есть каждый день понемногу, и показали нам путь царский, ибо он удобнее для нас». Сказывали об Авве Пимене: когда он хотел идти в церковь, садился особо, около часа рассматривал свои мысли и потом выходил из кельи. Один брат спросил Авву Пимена: «Я получил наследство, что мне с ним делать?» Старец говорит ему: «Ступай и приди ко мне через три дня, тогда скажу тебе». Брат пришел в назначенное время, и старец сказал ему: «Что сказать тебе, брат? Если скажу тебе, отдай свое наследство в братскую трапезу, там делают вечери. Если скажу, отдай родственникам, за это не получишь никакой награды. Если же скажу, отдай нищим, ты оставишь это без внимания. Итак, делай, что хочешь, мне до этого дела нет». Другой брат спросил его: «Что значит не воздавать зла за зло?» Старец сказал: «Сия страсть обнаруживается четверояким образом. Во-первых, в сердце, во-вторых, в глазах, в-третьих, на языке, а в-четвертых, в самом делании зла за зло. Если можешь очистить свое сердце, то зло не обнаружится во взорах. Если же обнаружится во взорах, то берегись, чтобы не высказать зла. Если же выскажешь, то скорее подави страсть, чтобы не сделать зла за зло». Авва Пимен говорил: «Хранение себя, внимание к самому себе и рассудительность — Вот три добродетели, путеводительницы души. Он же говорил: повергаться пред Богом, смиряться и отвергаться своей воле. Вот работные орудия души. Говорил также: с каким бы трудом ни боролся ты, победа над ним — молчание. Еще говорил: всякое греховное успокоение тела есть мерзость пред Господом. Еще говорил: кто плачет о грехах своих, тот делает вдвое, он и работает, и стоит на своей страже. Еще говорил: если придет тебе мысль о нужных потребностях тела, и ты исполнишь ее однажды, и придет в другой раз, и опять исполнишь, то если придет в третий раз, не внимай ей, ибо она пустая. Авва Пимен сказывал: один брат спросил Авву Алоне, что значит уничижать себя. Старец отвечал: ставить себя ниже бессловесных и знать, что они не подлежат осуждению. Еще говорил: если человек будет помнить слова Писания, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, то лучше решиться молчать. Еще говорил: начало зол — рассеянность. Сказывал Авва Пимен: Авва Исидор, пресвитер Скита, говорил однажды к народу так: «Братья, не для труда ли мы пришли в это место? А ныне здесь уже нет труда. Потому, взяв мелодь свою, пойду я туда, где есть труд, и там найду покой». Брат спросил Авву Пимена: «Если я увижу что-нибудь, то позволишь ли мне рассказывать об этом?» Старец отвечал: «Писание говорит, иже отвещает слово прежде слышания, безумие ему есть и поношение. Если спросят тебя, говори, а если не спросят, молчи». Один брат спросил Авву Пимена: может ли человек уповать на одно доброе дело? Старец отвечал ему: Авва Иоанн Колов говорил: я желаю, хотя в некоторой степени, иметь все добродетели. Старец сказывал: один брат спросил Авву Памва, хорошо ли хвалить ближнего. Памва отвечал ему: а молчать еще лучше. Авва Пимен говорил также: если бы человек сделал новое небо и новую землю, и тогда бы не мог быть без забот. Еще говорил: человеку также необходимо иметь смиренномудрие и страх Божий, как необходимо дышать воздухом. Брат спросил Авву Пимена: что мне делать? Старец отвечал ему: Авраам, когда пришел в землю обетования, купил себе место для погребения и через гробницу наследовал землю. «Что ж значит эта гробница?» — сказал брат. Старец отвечал: место плача и рыдания. Брат сказал Авве Пимену: когда я подаю брату моему немного хлеба или другого чего, то демоны унижают мою милостыню, будто бы она подается из человекоугодия. Старец отвечал ему: хотя бы твоя милостыня подавалась из человекоугодия, но мы все же должны брату давать нужное. И рассказал ему следующую притчу. Два земледельца жили в одном месте. Один из них посеял и собрал немного хлеба, хотя не чистого, а другой, поленившись сеять, не собрал ничего. В случае голода кто из них будет иметь пропитание? Брат отвечал: тот, кто собрал немного хлеба, хотя и не чистого. Старец сказал: так будем же и мы сеять немного, хотя даже и нечистого, дабы не умереть от голода. Авва Пимен сказывал, что Авва Аммон говорил: «Иной человек всю жизнь свою ходит с секирой и не может срубить дерево, а другой, искусный в рубке, и немногими ударами сваливает дерево». Секирой он называл рассудительность. Брат спросил Авву Пимена, как должно жить человеку. Старец отвечал: «Посмотрим на Даниила. Не нашлось на него иного обвинения, как только в служении Господу Богу его». Авва Пимен говорил: «Воля человека есть медная стена между им и Богом и камень отражающий. Если человек оставит волю свою, то говорит себе: „Богом моим прийду стену“» — Псалом 17. Но если правда его основывается на собственной воле, он изнемогает. Авва Пимен сказывал: «Некогда старцы сидели за обедом, а Авва Алоний стал услуживать им. Старцы, видя это, похвалили его, но он ничего им не отвечал. После один из них наедине спрашивает его: „Почему ты не отвечал на похвалы старцев?“ Авва Алоний говорит ему: „Если бы я отвечал им, то показалось бы, будто я считаю себя достойным похвалы“.